Кай Ханси, Безумный Биг Босс 1, глава 409. Большая колонна из более чем 30 железных городов разного размера, среди которых особо выделялся движущийся хребет из 7 мусорных гор, планомерно двигалась по пустоши пятого пласта. ЖГ были разбросаны веером на расстоянии в несколько километров друг от друга. За ними сверху наблюдал Ник Фьюри, солидно прибавивший в размере и вооружении. Между железными городами сновали мегамашины поменьше и совсем небольшие транспортные средства. Также было много грузовой и добывающей техники, десятки тысяч игроков, солдат и игроков рабочих суетились внизу под защитой ЖГ и летающей крепости. Каждый час, каждую минуту рабочие и техника добывали большое количество минералов. Корабли доставки практически не покидали район действий гильдии «Надежда». Макс был постоянно занят в мире преисподней или во вселенной RPG, поэтому за развитие и менеджмент этой большой группы отвечала Марина. До сих пор развитие гильдии на пятом пласте было весьма уверенным. С помощью различных хитростей и уловок, а также благодаря разведке Ника Фьюри, многие враги были побеждены. Децепады были вынуждены были бежать, как можно дальше, трусливо поджав хвост. Годы развития гильдии на пятом пласте не прошли зря. Добыча на данный момент была очень большой, и энергоны сыпались на аккаунт Макса, как из рога изобилия. Цивилизация механоида отслеживала не только коллективные, но и индивидуальные, а также планетарные заслуги. Рабочие, принадлежавшие другим планетам, вносили лепту не только в заслуги гильдии «Надежда», но и в заслуги своих собственных планет. Поэтому робот Макса на пятом пласте получал чуть меньше заслуг, чем мог бы, если бы все эти добытчики были игроками планеты Земля. Однако, даже так скорость развития гильдии была пугающей. Робот Макса получил за несколько лет заслуг столько, сколько другие фракции и игроки получали за долгие десятилетия. В частности, на Шауксере, хотя некоторые страны людей, эльфов и гномов уже давно прошли четвертый пласт и попали на пятый, не было ни одной фракции, попавшей на шестой. Все это косвенно намекало на то, какими способностями должны были обладать игроки шестого пласта. Цивилизация механоида требовала действительно большого могущества от игроков, которые хотели отправиться выше. Наконец, робот Макса на пятом пласте заработал достаточно заслуг, и система CM предложила ему попасть на шестой. Марина, как раз, находилась в своем штабе, когда пришло уведомление. Макина, обратилась леди Босс к златовласой девочке, сидящей на коленях у молодой операторши и пялившейся в экран телефона. «Хватит приставать тете, она очень занята, мам», — ответила девочка, не поворачивая головы и продолжая клацать на кнопки специального джойстика. «Старшая сестра учит меня стрелять из автомата. Старшая сестра может и сама хорошо справиться». Марина подошла ближе и подхватила девочку под мышками. «А мы сейчас идем к папе, правда?» – спросила маленькая проказница. «Ну, хорошо, старшая сестра, оставляю этих гадов на тебя». «Есть, командир», – шуточно отдала честь операторша, но сразу же опустила голову, встретившись с серьезным взглядом начальницы. Макина отдала телефонный джойстик, перебралась с рук мамы на ее шею, и парочка отправилась искать отца. Тот, как обычно, был в своем кабинете. Пока они шли, леди Босс написала сообщение в личный чат. Макс в это время проводил инспекцию нового производства на аквамарине, поэтому не был в полном погружении, как это обычно было, когда он отправлялся в мир преисподней. Он ответил буквально через минуту. И когда мама с ребенком прибыли в его кабинет, Босс уже успел принять душ, почистить зубы и переодеться. Однако он все еще выглядел помятым. Одни только тяжелые мешки под глазами заставляли сердце Марины сжиматься от боли. «Может быть, ты немного отдохнешь?» – спросила она. «Как видишь, совсем нет времени», – помотал он головой. «Эй, милая, как дела?» Мужчина протянул руку, и Макина, как ловкая обезьянка, технично переползла с одной шеи на другую. «Все хорошо, папочка», – звонким колокольчиком ответила девочка. «Сам как, раз у тебя все хорошо, то и у меня все хорошо», рассмеявшись, ответил Макс. «Так не пойдет», покачала Макина головой. «Это перекладывание ответственности. Ты – это ты, а я – это я. Ладно, ладно», еще больше рассмеялся Гарри отец. «У папочки все хорошо». «Понятно», серьезно кивнула девочка, пробарабанив своими маленькими ладошками по коротко стриженной голове. «Может быть, тебе стоит немного отдохнуть, солнышко? Папа очень занят», помотал головой папа-босс. «Давай, как-нибудь в другой раз, даю тебе сутки на размышление». Макина подражала голосом какому-то герою анимированного сериала. «Иначе, не вини меня за невежливость, а леди Марина проверит, хорошо ли ты себя ведешь». «Да-да, маленький начальник», — сразу же согласился Макс. «Слушаюсь и повинуюсь». Девочка бросила на свою маму взгляд, полный самодовольства. «Типа, смотри, ты не смогла, а я смогла». Марина горько улыбнулась, затем обратилась к возлюбленному, передав ему планшет. «Здесь информация о шестом пласте, которую сообщила система. Тебе нужно лично принять решение о перемещении», — начала она объяснять. «Если ты перенесешься на шестой пласт, развитие на пятом пласте никуда не денется и не остановится. На этот счет можно не волноваться. Просто ты получишь нового робота на шестом пласте. Оставшегося позади робота можно будет подключить к запасному игроку, но основной контроль останется за твоим аккаунтом. Запасной игрок сможет только управлять роботом и тратить немного средств в рамках квоты, которую ты ему выделишь. Исходя из предупреждения системы, развитие игрока на шестом пласте будет непростым. Более того, система четко обозначила, что отправить игроков тебе на помощь будет невозможно. Каждый игрок на шестом пласте действует сам по себе, без какой-либо поддержки со стороны фракций. Твое основное преимущество в более эффективном взаимодействии между игроками гильдии, данной личной системой, будет бесполезно на шестом пласте. Марина выглядела спокойной, но большой босс слишком хорошо знал свою супругу, и по микровыражениям лица понял, что она тревожится. «Нет проблем», — усмехнулся он. «Я не могу постоянно полагаться на личную систему. В конце концов, другие игроки добрались до шестого пласта, благодаря своим собственным силам. Каждый из них должен быть индивидуально силен, и я не хочу им проигрывать в умениях. Лично меня это нисколько не пугает. Наоборот, я думаю, раз на шестом пласте настолько сложно развиваться, то и преимущества должны быть значительными. Чем более сложные миссии выдает цивилизация механоида, тем больше от них выгоды. Тем более, не в моих правилах стоять на одном месте. Раз ты так считаешь и действительно желаешь попасть на шестой пласт, то я не буду тебя останавливать», — кивнула Марина. «На пятом пласте дела у гильдии идут достаточно хорошо. Если тебе понадобятся дополнительные энергоны или заслуги, мы всегда можем позаимствовать их у гильдии. Я продолжу заниматься пятым пластом, твоя помощь, скорее всего, в будущем не понадобится». «Вот так вот», — скривил губы Макс. «Так запросто меня отбросило, как бесполезный кусок мяса». «Папа, полезный кусок мяса», — вмешалась Макина. Оба родителя дружно рассмеялись. «Конечно, дорогой», — мягко проговорила Марина, погладив мужа по могучей груди. «Твои мышцы все еще могут быть полезны». «Хэймэм». Макс взял девушку за подбородок. «Я что-то уже начал сомневаться. Думаю, завтра нужно будет проверить». В прекрасных глазах леди босса мелькнул блеск в предвкушении. «Да», — кивнула она, ущипнув стальной пресс в паре мест. «Профилактическая проверка никогда не помешает». «Эй, о чем вы там говорите?» — возмутилась сверху златовласая девочка. «Почему я ничего не понимаю? Папа завтра будет отдыхать, он не будет работать». «Конечно, малыш», — Макс постучал ей по бедру. «Папа завтра отдохнет, как следует». В общем-то, Марина понимала, что у ее возлюбленного и босса есть еще один скрытый мотив, который он не озвучил. Его тело выглядело молодо, мало кто бы дал ему 30 и более лет, но ментальный возраст Макса был на 2 с лишним десятилетия больше, чем реальный возраст тела. Если учесть перемещение в тело, которое было моложе на 10 лет, миссию на утопии со 100 или 1000-кратной разницей в скорости течения времени по сравнению с Землей, на Дакси, планета культиваторов, где время текло в 10 раз быстрее, и на Стелиме с 5-кратной скоростью. Кроме того, нынешнее тело Макса выглядело на 20 лет моложе, чем ему было по паспорту. В итоге, в его молодом теле прятался практически 70-летний старик. Да, и самой Марине было немногим менее 40 лет, хотя выглядела она на 18-20 лет. Все это было достигнуто специальными тониками, здоровым питанием и, конечно, системной сывороткой, улучшающей тело. То есть Марина не была молодой и наивной дурочкой, она прекрасно понимала, что Макс совсем не утратил свой молодой задор и страсть к приключениям. А шестой пласт – это еще одно новое приключение. Несмотря на свой значительный для землян ментальный возраст, в душе ее муж все еще был озорным юношей. К счастью, он не искал приключений для удовлетворения плотских утех, а только стремился к расширению своих горизонтов. Мини-гарем Макса не пополнялся уже много лет. Большой босс в один день подбил все дела, а после хорошенько отдохнул. Конечно, раз уж он наведался в квартиру к Марине, то и Зоя со Светланой должны были получить свою долю. В общем, первая половина отдыха была довольно напряженной. Ну, а затем он хорошенько выспался. Хотя он уже подключился к хосту во вселенной Эвол, но до основных событий на планете Рэндом было еще более полутора лет. Времени на отдых и чтобы освоиться на шестом пласте, было более чем достаточно. Проснувшись, он сразу же дал системе согласие на получение робота на шестом пласте. Система сразу же попросила вынести персональную капсулу Макса на поверхность. Через полчаса после того, как босс это сделал, точнее, попросил помощников перенести капсулу, от механоида к главной базе гильдии прибыл челнок с производственным роботом, который заменил немного деталей внутри капсулы. Ну, а после отбытия челнока, Макс расположил свой системный телефон рядом с капсулой. Личной системе нужно было обновиться, чтобы подключиться к новой квантовой паре. Затем сотрудники вернули капсулу на место. Еще через пару недель ожидания большой босс получил системное уведомление с механоида и приготовился попасть на шестой пласт. Все дела были сделаны или переданы на откуп помощникам. Макс сразу же использовал для подключения не капсулу, а шлем виртуальной реальности. Он удобно устроился в кресле и нажал кнопку входа. Зрение мужчины немного размылось при подключении к новому роботу, и вскоре он очутился в темноте. Ряд символов замигал перед ним, оповещая о подключении игрока к роботу. Система также сообщила, что отключившись от провода, соединяющего робота с базой, и покинув логистический модуль, игрок войдет в автономный режим. С этого момента он не будет больше получать уведомления с шестого пласта прямо на коммуникатор. Уведомления с других пластов также будут продолжать приходить на коммуникаторы оставленных позади роботов, но не на тот, что на шестом. Затем пришло еще одно, последнее уведомление. Система сообщила, что он подключился к роботу на небольшой десантной базе низкой степени важности. Производственные модули этой базы были отрезаны от ядра планеты и общей системы механоида. Примерно раз в 20 дней, если считать земными днями, на базу будет прилетать специальный транспортный корабль, доставляющий некоторые важные детали, а также новых роботов, к которым игроки-новички подключатся на месте. Раз в 60 дней, в промежутке посередине между двумя ближайшими поставками с летающего корабля, сюда будет приезжать гигантский железный город, управляемый сотрудниками цивилизации механоида, раса которых была до сих пор неизвестна. ЖГ будет доставлять материалы и детали меньшей степени важности, а также забирать добычу базы. У базы были собственные производственные и ремонтные модули, которые могли создавать и встраивать в машины и роботов большинство необходимых деталей. За редким исключением, если на базе не было необходимых деталей, их можно было заказать, и они будут привезены в срок, примерно от 20 до 39 дней, максимум до 49 дней. Макс сразу смекнул, для большей эффективности и скорости развития лучше всего использовать местные детали. Их производственные модули делали из добычи, которую привозили игроки, обитающие на базе. Можно было сказать, что десантная база была практически полностью автономной. Макс, прибывший с другими новичками, получил нового робота, уровень которого начинался сразу с 1. Хотя десантная база крепости была низкого значения, с точки зрения игрока она была относительно большой. Однако, не чрезмерно большой, чтобы не вызывать слишком много жадных взглядов со стороны многочисленных врагов, обретающихся на шестом пласте буквально на каждом шагу. Наручный коммуникатор теперь не работал. Удаленной связи у игроков не было вообще, ни в каком виде. Даже на базе, большой босс, выбравшись из логистического модуля, добрался до терминала с информацией. Он был подключен к дата-центру базы по проводам, поэтому перехват сигнала был невозможен. Макс, воспользовавшись терминалом, более детально изучил обстановку. Оказалось, что на шестом пласте обитает большое количество инопланетян трех различных цивилизаций. И эти три цивилизации непрестанно атакуют планету механоид как изнутри, так и снаружи. Кроме того, существовала местная механическая жизнь. Как и три инопланетные цивилизации, почти вся механическая жизнь, от мала до велика, обладала возможностями виртуального вторжения разной степени могущества, поэтому на шестом пласте невозможно было использовать никакие внешние механизмы и беспроводную связь. Механики призывателей здесь были бесполезны, как и некоторые другие специализации роботов. Да, и самим роботам было сложно сражаться в больших группах, без связи с командованием и коллегами. Это было бы чистым самоубийством. Воевали здесь только элитные воины механоида, которые управляли своими мегамашинами или железными городами вручную. На терминале можно было войти в личный кабинет. Аккаунт Макса также был установлен на этом терминале в базе данных системы. Вход в аккаунт был возможен через пароль. Данные обо всех изменениях на базе также передавались на физическом носителе через летающий транспортный корабль. На почту в личном кабинете ему пришло еще одно письмо, гораздо более информативное, чем оповещение, которое он получил ранее. В письме сообщалось, что на шестом пласте не действуют вообще никакие законы и правила, привычные игрокам с других пластов, ввиду отсутствия связи и возможности контроля со стороны системы механоида. Следовало быть осторожным с любым потенциальным противником, в том числе и с другими воинами ЦМ. Внутри базы и на ее внешние стороны были установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому здесь правило, все же действовали, но за пределами обзора камер начиналась дикая территория. Вместе с тем, игрокам предлагалось купить записывающее устройство. При наличии доказательств, если игроку удалось выжить после коварного нападения, казалось бы, союзника и добраться вместе с доказательствами до базы, то можно было предъявить иск другим игрокам, поэтому ЦМ предлагала воздерживаться от междоусобных боев. Макс понимал, что здесь все было намного сложнее, и что его экономическое преимущество в использовании внешних механизмов на начальных этапах здесь уже не могло работать. Кроме того, чтобы попасть на шестой пласт, нужно было иметь много заслуг и наград от механоида, и личный робот Марины, второй в гильдии боец по наградам, был далеко позади от самого Макса. Поэтому помощь не будет оказана в ближайшее время. И даже если этот робот окажется на шестом пласте, скорее всего, это будет где-то очень далеко и бесполезно для лидера гильдии. Единственное преимущество, которое у него оставалось, возможность подключения нескольких операторов к его роботу. То есть, другим воинам механоида нужно было спать, хотя бы несколько часов в день, да, и даже если они не спали, то наиболее эффективными в работе часами были всего от 4 до 6 часов в день. У некоторых гениев или трудоголиков это могло быть до 80 часов, но никак не больше. Невозможно было поддерживать пик продуктивности весь день в условиях, когда и время сна приходилось сокращать, чтобы быть в большей безопасности. В то же самое время, робот Макса мог работать на своем пике 24/7, и это было довольно большим преимуществом на старте. Глава 410. Размышляя об этом, Макс осмотрел базу. Ранее он вышел из специального бокса, оказавшись прямо в большом зале полусфере. Помимо терминалов, к одному из которых он подошел, здесь были различные места сбора игроков. Было большое количество небольших помещений, кафешечек и магазинов, все было ярким и цветастым, возбуждая интерес и аппетит. В свободных зонах вне отдельных помещений также было достаточно места, чтобы примостить свою пятую точку и не только. Столы и стулья, высокие барные стойки и диванчики, деревянные пни и мини-бассейны, насесты и гнезда, сотые пещерки и много другой разнообразной мебели для всевозможных раз были разбросаны то тут, то там. Мужчина сразу же заметил, что многие здесь предпочитают специальных роботов с синтетической кожей. Эти роботы имитировали внешний вид управляющих ими операторов. На шестом пласте невозможно было использовать большие армии и отряды. Важнейшую роль здесь играла индивидуальная боевая мощь, и не робота, а его машины. Поэтому здесь самым важной составляющей частью силы были машины. В сильном роботе не было нужды. Отчего-то местные игроки не стремились переключиться на своих же роботов на других пластах, а оставались здесь, проводя в своих здешних механических телах довольно много времени, иногда годами или даже десятилетиями. Поэтому местные предпочитали комфорт в угоду силе и функциональности. Кроме того, они не хотели забыть свою изначальную суть, свой изначальный вид. Здесь были кафешки и рестораны, где можно было употребить различные деликатесы и напитки, имитирующие привычную им пищу. Можно было, конечно, попробовать и кухню других цивилизаций. Все блюда были синтетическими и ничего не давали, кроме удовлетворения плотских потребностей, но так как все это было относительно недорого, то бойцы шестого пласта не особо ограничивали себя в употреблении всего этого. Макс подозревал, что для самого механоида все эти синтетические продукты должны были быть и вовсе почти бесплатными. Роботы не могли переварить все эти синтетические деликатесы и время от времени сбрасывали балласт в местных уборных. Вполне вероятно, что вторичная переработка здесь была на высоком уровне. Лидер гильдии мог дать руку на отсечение, что поедаемый красивой красноволосой барышней кексик ранее уже побывал в чьем-то желудке, пусть и механическом. Также здесь были комнаты для уединения, и воины-механоиды часто ими пользовались. Иногда им было сложно найти представителя своей расы для плотских утех, поэтому они выбирали любого или любую согласившуюся, и не всегда другого пола. Хотя это и не имело значения, виды то были разными. На многих планетах, подконтрольных ЦМ, были однополые расы или расы с тремя, четырьмя и более полами. Кроме того, многие расы были с инверсией доминирования, и самцы таких рас были более нежными и мягкими, чем самки других рас, чем и привлекали внимание многих самцов. Антропоморфных рас было большинство, но были и разные причудливые расы, где было совсем непонятно, самец или самка перед тобой. Макс мог только молча качать головой, глядя на это безобразие. Лично ему не было нужды в таких развлечениях. Изучив местную живность, Макс снова вернулся к терминалу и принялся более тщательно изучать местные правила и возможности. Неприятным было то, что помимо еды и синтетической кожи все остальное здесь продавалось не за энергоны, а за очки заслуг, которые и так-то было сложно заработать. Продаваемые же базе материалы только наполовину оплачивали СОС, вторую половину выдавали энергонами. Конечно, это было полезно для операторов обычных планет, которым энергоны нужны были всегда и везде, но у Земли и гильдии Надежда была целая прорва энергонов. Их было столько, что высшие руководители гильдии использовали их для довольно экстравагантных трат, например, для путешествий на подконтрольные астероиды или на лунную или марсианскую базы. Хотя у землян все еще были собственные корабли для перемещения в космосе, и они были довольно быстрыми, но путешествие на кораблях механоида было во много раз быстрее, а также комфортнее и безопаснее. Насколько Макс знал, не так уж много инопланетных рас используют корабли механоида для регулярных рабочих поездок. На Земле им было уже столько подземных баз, что даже Макс не знал их точное количество, а потратить энергоны на строительство было одним из самых простых способов их траты. Иногда энергоны использовались даже для просто транспортировки льда с Антарктиды или грунта из карьеров. Если бы представители других рас, подконтрольных механоиду, узнали об этом, то потеряли бы весь свой настрой. К чему стремиться, чего желать? Мы так много работали, мы так бережно относимся к каждому энергону, а эти нувориши возят на космических кораблях обычную землю. Зачем нам тогда жить? В общем, с энергонами у гильдии Надежда был полный порядок, а вот ОС гильдии не хватало катастрофически. И не только на Земле. Экспансия и развитие на других планетах требовали прорву очков заслуг, как и анонимная покупка различных материалов с других планет и из иных вселенных через торговый телепортационный канал. То есть Макс не мог просто взять и вынуть ОС из бюджета гильдии и потратить его на покупку и апгрейд своей машины на шестом пласте. Ему уже очень повезло, что из-за его личного богатства на здешней базе ему открыта достаточно большая кредитная линия ВОЗ. Другим игрокам приходилось каждый раз ждать прибытия летающего корабля, который бы доставил на базу свежие данные об активах игрока и увез бы данные о его тратах и доходах с десантной базы на Большую Землю. Первое время ему придется тратить практически все заработанные на шестом пласте пришлось на улучшение и усиление машины. Для планеты и гильдии почти ничего не будет оставаться еще довольно долгое время. Разумеется, не тратить ОС невозможно. Для хорошего старта нужны большие вложения и уже прямо сейчас лидеру гильдии придется влезть в кредитный фонд для покупки машины. Это было вымогательство чистой воды. Макс быстро просматривал местный магазин. Вся начальная спецификация машины и оружия, доступная ему в данный момент, была аккуратно сохранена во внутреннем интерфейсе личной системы и передана в отдел стратегического планирования. Вместе с сотрудниками этого отдела, общаясь в голосовом чате, Макс начал планировать первоначальный билд своей машины. Первую машину решено было сделать небольшой и по большей части разведывательной. Ходули и гусеничное шасси сразу же были отброшены из-за низкой скорости и мобильности. От хаверов, которые также предполагали высокую мобильность, пришлось отказаться, так как они излучали довольно много света и издавали много шума. Кроме того, хверы были дороги в покупке и обслуживании и использовали много энергии. Для машины, перемещающейся на хверах, было недостаточно одного только энергоядра, требовалось регулярно заправляться инкрисами. Это сулило новые расходы. Поэтому спецы сосредоточились на колесной технике. Закончив с терминалом, Макс решил пообщаться с местными. Он здесь никого не знал, база была удаленная и десантной. Вряд ли лидер гильдии сможет в ближайшие месяцы переехать куда-то еще. С местными обитателями придется налаживать контакт, так или иначе. Мужчина отошел от терминала и начал неспешно прогуливаться по залу, как бы намекая на то, что в данный момент достаточно свободен для общения. Намек был понят правильно. И уже минут через 10 к нему подошла девушка неизвестной расы. Она выглядела, как обычный человек, но кожа ее была слегка голубоватого оттенка, а глаза были фиолетового цвета. Впрочем, цвету кожи и глаз доверять абсолютно не стоило, они могли быть и поддельными. В остальном же она не отличалась от земных девушек, хотя и была немного худее и выше ростом. У нее были длинные голубовато-черные волосы, спускающиеся с плеч водопадом до самой талии. Фигура ее также была статной, и верхние и нижние формы были достаточного, но не преувеличенного объема, что смотрелось довольно органично и красиво при ее худющей шее, талии и ногах. Конечно, то также могла быть только видимость, ведь перед Максом был робот, но он понадеялся на то, что девушка хотела запомнить себя такой, какая есть, поэтому не вносила в образ дополнительных изменений. «Эй, красавчик!» – обратилась к нему деваха. «Не хочешь перепихнуться? Это великолепное тело к твоим услугам. Но я принимаю только очки заслуг». Лидер гильдии мгновенно потерял дар речи. Он посмотрел на свои руки и коснулся стандартного шлема, которых был у робота вместо лица. Для технологического фанатика, конечно, этот робот, полный футуризма и механического шарма, мог показаться красивым, но он не был приспособлен для утех особого рода. У него даже деталей таких не было, несмотря на мужскую фигуру. «Как ты поняла, что я красавчик?» – с сомнением в голосе спросил Макс. «О-о-о!» – рассмеялась девушка. «Так значит, красавчик, похоже, мне повезло. Ты случайным образом так обратилась ко мне?» – переспросил робот. «Да, я так ко всем обращаюсь», – еще шире улыбнулась брюнетка. «Любой клиент, который платит, красавчик. А как иначе? И тебя совсем не смущает, что я состою целиком из механических частей?» – поинтересовался Макс. «Как будто мое тело состоит из органики». Схватившись за живот, рассмеялась девушка. Она даже похлопала собеседника по плечу. «У меня только кожа мягкая, а все остальное, все тоже железо. Но ведь ощущения разные», — все еще настаивал на своем большой босс. «Разве тебе не неприятно?» «Ну, металлические роботы еще более или менее», — покачала головой девушка. «На моей памяти самыми противными были насекомоподобные и слизни. У них непрестанно сочится липкая жидкость по всему телу. Бррр, с такими я теперь не согласна даже за деньги. Хотя, зависит от того, сколько предложат. Но я сделаю тебе скидку, если ты установишь нормальную антропоморфную синтетическую кожу. Ты вот так активно предлагаешь свои услуги. Это не запрещено на базе?» — спросил Макс. «Нет, конечно», — помотала головой собеседница. «Здесь многие этим занимаются. Больше половины воинов, наверное. Конечно, чаще сговариваются на бесплатный перепих. Это нормально. Здесь не так уж и много развлечений, но некоторые достаточно популярны, чтобы предлагать свои услуги за ОС. Хотя иногда бывает и так, что кто-то за ОС спит с одним, чтобы потом отнести эти ОС тому, кто нравится ему или ей самим. Даже круговорот может случиться. Естественно, антропоморфные расы – самые популярные, и у нас больше всего клиентов. Инсектоидные и иные инопланетные расы более бедные, поэтому им часто приходится оплачивать услуги других. Разве представитель инсектоидной расы не может завести себе сносное антропоморфное тело и находить друзей или подруг бесплатно? — спросил очевидный лидер гильдии. К телу чужой расы или своей расы, но сильно отличающемуся по форме и размеру, нужно привыкать, — покачала головой красавица. — Это сильно мешает в бою. Мы здесь пользуемся только телами, которые похожи на наши собственные. Да, и в чем кайф, то интересно пробовать что-то новенькое в своем теле, а не подстраиваться под других. Тут и так-то почти нет нормальных развлечений. Каждый отрывается, как может и по максимуму. Макс был несколько огорошен текущими реалиями на шестом пласте. Изначально он предполагал, что здесь будут собраны суровые мужчины и женщины, которые с криком за механоид. Бесстрашно ли на врага, чтобы счастливо умереть с улыбкой на устах? Или что это были мрачные, гордые и нелюдимые личности, любимым развлечением которых было поточить ножи или перебрать им пистолет в свободное время? Оказалось, что это было сообщество каких-то хиппи-неформалов, со странными развлечениями с поеданием отходов чужой жизнедеятельности и свободной любовью. Любовное развлечение также было довольно сомнительным, учитывая широкое разнообразие присутствующих рас. Впрочем, в любом случае, местные тела воинов-механоида были механическими, и не было бы проблем с физическими повреждениями, ожогами или инопланетными инфекциями. Может быть, на такого рода занятия их толкала нужда? Неужто заработать ОС на шестом пласте так сложно? Светодиодные лампочки на его шлеме, изображающие эмоции, сложились в тонкие линии прищура. Конечно, хмуро улыбнулась собеседница. А ты как думал, здесь тебе не курорт. Враги здесь очень и очень жесткие. Каждая ОС приходится вырывать зубами. Поэтому для таких красоток, как я, продать на время свое механическое тело – один из самых простых способов заработка. Хорошо, что цивилизация механоида это никак не пресекает, хотя выгоды в таком обмене для нее никакой. И что, прям очень сложные враги? С неподдельным интересом спросил лидер гильдии. Прямо а очень сложные, фыркнула девушка. Так, ты собираешься перепихнуться или нет? Зачем я с тобой тут время трачу? Разве тебе не интересно просто общение? Удивился Макс. Да, кому интересно твое просто общение? Закатила глаза собеседница. Если бы я хотела простого общения, я бы пообщалась со своими друзьями. А ты, кто такой? Я тебя не знаю, и даже как тебя зовут. Макс, представился большой босс и протянул руку. Хирана. Девушка хлопнула его по ладони. Ладно, Макс, я пошла. Время, деньги. Сделав щелбан по шлему, девушка развернулась и отправилась на поиски нового потенциального клиента. Вместе с Максом на базу прибыло несколько десятков новичков, и некоторые из них должны были быть при деньгах. Им также открыли кредитную линию. «Хирана, постой!» – остановил ее лидер гильдии, мягко схватив за запястье. «Ну, чего тебе?» – спросила девушка, с хищным прищуром взглянув на свое запястье. «Если ты ответишь на пару моих вопросов, я дам тебе немного ОС». Сразу же проговорил Макс, отпустив ее руку. «О-о-о!» На лице Хираны расцвела счастливая, но немного хитрая улыбка. «Так бы сразу и сказал, милый». Она была чуть выше стандартного робота Макса и понебратски обняла его за шею. «Тогда, я вся твоя!» Ласково прошептала она в ушной микрофон робота. «Только деньги вперед! Половина сейчас, половина потом!» Твердо заявил мужчина, стряхивая руку со своего плеча. «Нет проблем!» Согласилась Хирана. «Тогда к терминалу, ок», – кивнул Макс. Двое подошли к специальному терминалу обмена. Он состоял из двух закрытых кабинок, между которыми было небольшое окошко для переговоров. В кабинках были два отдельных терминала, стоявшие так, что экран было не видно с другой стороны. Здесь можно было не только приватно пообщаться, но и на месте обменяться информацией и чертежами или перевести энергоны ее с другой стороны. Девушка передала данные своего аккаунта на терминал Макса и тот забросил на него несколько ОС. «Милый, так что тебя интересует?» – спросила Хирана. «Лучше без милого», – сразу поставил условие большой босс. «Хаймема всем нравится», – девушка почесала щеку. «В особенности инсектоидам и зверолюдям». «Я не инсектоид и не зверочеловек», – пояснил Макс. «Для начала скажи, почему вы все тусуетесь и развлекаетесь здесь, а не на своих родных планетах?» «Хаймем». Хирана вытерла лоб, словно от пота. «Ты либо форменный идиот или богатенький сынок, раз не понимаешь таких простых вещей». «Ну, так просвети меня», — с нажимом проговорил лидер гильдии. «Мы, обычные игроки, не принадлежим сами себе», — начала объяснять красавица, разведя руками. «За исключением, конечно, правителей, глав гильдий, кланов или корпораций. Все остальные — люди подневольные. И неважно, насколько то крутой боец, и насколько хороший управленец, командир или техник. Каждый из нас находится под наблюдением собственной фракции, которая следит за тем, как мы работаем, и регулярно забирает у нас энергоны и очки заслуг. Более того, каждый из нас, оказавшихся на шестом пласте, лучший или один из лучших на своей планете, а потому нас заставляют работать больше, чем других. От первого до пятого пласта сколько из нас не работали, подчас, целыми сутками без сна и отдыха. Глава 411. Так вот, если ранее все наши действия были, как на ладони у руководителей, большинство из которых остались на третьем пласте, где наиболее развита инфраструктура и больше развлечений, чем на более высоких пластах, но здесь, на шестом пласте нас никто не контролирует, даже система механоида, мы сами по себе и можем делать все, что захотим, чем мы занимаемся, никто не знает и, возможно, никогда не узнает, и у многих сносит крышу из-за отсутствия контроля, только на шестом пласте многие из нас могут начать жить для себя, а не для других, а предупреждение от системы, что развитие на шестом пласте очень сложное, для нас, как индульгенция, начальство нас не тревожит, если мы будем тусоваться на своих планетах или на других пластах, то наши фракции сразу поймут, что мы бездельничаем, вот поэтому мы проводим все свое время на шестом пласте, вылезая из капсулы только, чтобы поесть, но развитие на шестом пласте на самом деле очень сложное, и здешние враги очень сильные, а поддержки нет никакой, и даже твои друзья с базы снаружи могут оказаться врагами. Каждая ходка во внешний мир – это большой стресс. Поэтому здешним воинам нужна разрядка. И какие они, враги ЦМ на шестом пласте, поинтересовался Макс. Информации на терминале о них почти не было, и не будет, это довольно сложно объяснить, но ты со временем поймешь, пожала плечами собеседница. Слушай внимательно, что я тебе сейчас расскажу. Это я узнала от старших игроков во время разговоров между ХММ, ты понимаешь. Тебе повезло встретить именно меня. Моя информация эксклюзивная и собрана из различных источников. На этой базе, да, и на большинстве других будет сложно получить столь же полную информацию. Я тебе ее рассказываю, потому что ты заплатил. В обычных беседах я об этом никому и никогда не рассказывала. Надеюсь, ты оценишь мою инфу по достоинству. Макс закатил глаза и закинул хитрюшке на аккаунт еще несколько очков заслуг. В глазах Хираны появился блеск, и она быстро продолжила. Начать нужно с того, что здесь не так, как на предыдущих пластах, когда были, в основном, внутренние разборки. Там все еще были игры, а здесь на тебя будут нападать реальные враги, всамделишные. И они не только твои враги, а враги всей цивилизации механоида. Как они проникли на планету, нам неизвестно, но они здесь есть. Они развиваются и становятся сильнее, пока не встретятся с мощными базами или группировками игроков или с системной армией. Также и ты можешь месяцами или годами улучшать и усиливать свою мегамашину или железный город, но в один ужасный день встретить сильно развившуюся группу врагов, которая просто раздавит тебя. От воли случая здесь зависит многое. И да, хотя твой друг или брат на базе в любой момент может обратиться в предателя и мародера, это случается не так часто, как могло быть. Всем нам нужно держаться друг друга, чтобы побеждать сильных врагов. Всего их можно разделить на две больших категории. Первая – разумные инопланетные расы, вторгшиеся на механоид. Вторая – местная механическая жизнь. Никто из них не является товарищем друг для друга и даже не будет планировать совместных действий. Среди разумных инопланетян есть три вида. Первый – верталы, так, как они сами себя называют. Также они называют свою цивилизацию «Империя машин», но у них есть и официальное название во внешнем мире – «Цивилизация разумных роботов». Верталы хитрые, безжалостные и бесстрашные. Они также могут общаться между собой по беспроводной связи на небольшом расстоянии, не боясь виртуального вторжения. Их цифровые технологии самые сильные из пяти фракций, включая цивилизацию механоида. Основная боевая и рабочая сила у них – унифицированные боевые роботы – среди которых есть в основном малая техника, типа шагоходов, колесных машин и танков, а также большое количество дронов. Лишь немногие их бойцы имеют антропоморфную форму или наполовину антропоморфную форму, когда верхняя часть имеет стандартную голову и две руки, а нижняя может состоять из многосуставных ног, гусеничной или колесной базы. Основной акцент их развития направлен на цифровые технологии, поэтому их фаервол почти невозможно взломать другим фракциям. Но у них есть и свои слабости. Верталы имеют более слабые оружейные технологии, технологии производства сплавов и гигантских машин, энергетические технологии и технологии механизации. В прямом боевом столкновении при одинаковых габаритах машины и роботы ЦРР проиграют всем другим четырем фракциям почти в 100 случаях из 100. Но верталы всегда обретаются большими группами. Выживать на шестом пласте им позволяет самая скоростная добыча среди пяти, Лучшая логистика и быстрое производство. Они быстрее других строят, ремонтируют и перерабатывают машины. Сильнейшим их оружием являются специальные эфирные бомбы, которые при взрыве перегружают процессоры и энергоядра местной живности и даже машин. Но боевой радиус этих бомб невысокий. Также их слабостью является то, что их искусственный интеллект сильно зависит от связи с базой. Чем дальше от базы, тем хуже их боеспособность. Центральный сервер баз также отличается. Индивидуальная и командная боеспособность верталов, приписанных к базе более высокого уровня, сильнее, чем у тех, кто сообщается с низкоуровневой базой. И да, не рассказывай никому на своей планете об этой расе и не пытайся их исследовать. Материнская планета ЦРР имеет самый большой в мультивселенной суперпозиционный квантовый компьютер, доставшийся этой цивилизации с древних времен. Технология производства этого суперквантового компьютера давно утеряна, и ныне живущие расы не могут его воссоздать. Даже ЦРР может только частично увеличить количество его вычислительных модулей, но не может создать второй похожий компьютер или улучшить ядро имеющегося. Этот суперквантовый компьютер работает, как предсказатель или гадалка, используя имеющиеся у ЦРР данные, а также квантовое информационное поле. Компьютер может предсказывать некоторые события заранее, поэтому намного более сильная в энергетических технологиях, материалах и оружии цивилизация механоида не может прогнать верталов с собственной главной планеты. Едва только ЦМ собирает большую группу игроков или системную армию, все базы ЦРР на их пути сворачиваются и отступают в неизвестном направлении. Кроме того, этот компьютер занимается обратным позиционированием. Чем больше разумных на твоей планете знают об этой цивилизации, и чем лучше она изучена разумными на твоей планете, тем проще СПКК получить точные координаты твоей планеты. И в этом случае последующее вторжение неизбежно. Существование цивилизации с СПКК – также одна из причин того, что большинство цивилизаций в обозримой нами мультивселенной не вторгается в другие миры и вселенные всеми силами, а используют различные игровые или боевые системы и мягкое вторжение изнутри. ЦРР хорошо знает другие цивилизации и испытывает неприкрытую и чистую ненависть ко всем биологическим разумным видам. Они готовы атаковать все и вся. Центральные планеты высших цивилизаций хорошо защищены, поэтому не боятся вторжения. Но вот новые планеты находятся в зоне риска. Особенно ненавистны ЦРР цивилизации, подчиненные цивилизации механоида, так как они с точки зрения империи машин используют роботов в качестве рабов, не спрашивая их согласия. Во внешнем мире ЦМ и ЦРР, как огонь и вода, они воюют между собой во многих мирах, но простым игрокам об этом не рассказывают, чтобы СПКК не произвел обратное позиционирование их родных планет. Вторые инопланетяне – Ганмы. Официальное название их мне неизвестно. Это не высшая цивилизация. Однако они очень мощные. Их раса управляет гигантскими мехами. Это огромные антропоморфные роботы с могучим оружием, в том числе и оружием ближнего боя. Мехи очень сильные и маневренные. Даже мощные базы не всегда могут выстоять против них. Но их слабость в том, что добыча и переработка ресурсов у них намного хуже, чем даже у механоида и местной механической жизни. Добычей у них занимаются мини-гиганты, рабочие лошадки, в общем. Практически ни один из боевых и рабочих мехов этой расы не имеет колесной, гусеничной или любой другой базы, кроме двух ног, как у людей, или четырех ног, как у большинства животных. Пилоты боевых мехов участвуют в сражениях, используя живых аватаров. Мне неизвестно, тела ли это других людей, которых магическим или технологическим образом лишили души, а затем сделали из них кукол, управляемых удаленно сознанием хозяина, или же это специально выращенные тела. Пилоты рабочих мехов – живые люди, и тем и другим нужны питание, вода, воздух. Но кабины боевых мехов оборудованы всем необходимым для длительного одиночного выживания пилота в течение многих месяцев или даже лет. А вот кабины рабочих мехов имеют запасы, максимум, на несколько недель. Поэтому они вынуждены находиться рядом с мобильными базами. Эти мобильные базы очень большие и парят над землей на небольшой высоте, благодаря неизвестной технологии. Но перемещаются они очень медленно, иногда боевым роботам приходится их подталкивать, чтобы ускорить перемещение. Основная сфера деятельности ганмов – мародерство и убийство. Они охотятся на местную живность, а также на машины и роботов других рас. Крайне редко они занимаются добычей. Между собой они общаются с помощью специальной духовной связи, поэтому технологические расы не могут вмешаться в их общение. Третьи инопланетяне – непонятная раса древних. О ней мало что известно, но примечательно то, что их стиль боя, роботы и машины, а также база и структура управления очень похожи на то, что есть у нас в цивилизации механоида. Но их технологии немного лучше в каждом аспекте. Древние – самые жесткие противники. В прямых битвах верталы, ганмы и воины механоида проиграют команде древних в 7 или 8 случаях из 10. Также, как и мы, они могут использовать и малые машины, и мегамашины, и железные города. Хотя верталы и ганмы довольно сильны, их гибкость в боевых действиях уступает таковой цивилизации механоида. Первые не могут использовать большие машины, вторые – малые. У древних же такая же гибкость в бою, как и у нас. Кроме того, у них есть особая квантовая технология связи, которую на коротких дистанциях не могут быстро взломать верталы. А когда взламывают, древние мгновенно меняют алгоритмы шифрования, делая взлом бесполезным. Древние более эффективно используют боевое построение, чем мы. С ними лучше не встречаться, когда их численность высока. И самый основной и многочисленный противник на шестом пласте, с которым вынуждены сражаться все четыре стороны, включая ЦМ, это местная механическая жизнь. Ты с ней будешь встречаться чаще всего. Местная живность разнообразная и довольно живучая. Благо, что у них нет достаточно сильных лидеров, и они ведут непрестанные междоусобные бои. Иначе механическая жизнь полностью захватила бы шестой пласт давным-давно. Механическая жизнь – главный переработчик местных металлов и сплавов. Небольшая живность, включая механических насекомых и механические растения, перерабатывает металлы и сплавы в большом количестве. Затем эта мелкая живность обычно съедается чуть более сильной механической жизнью, и так далее, вверх по пищевой цепочке. И, пожалуй, главный способ получения ценных сплавов на шестом пласте – охота на механических тварей. Но для этого нужно обладать мощной машиной с солидным вооружением, чтобы не только убить животное и перевести его на базу, но и защитить его от мародеров трех других рас. «Насколько полезной оказалась моя информация?» – гордо спросила Хирана. «На все 100». Макс поднял два больших пальца вверх. Затем он сразу отправил информатору еще немного ОС. «Премного благодарю». Счастливо хлопнула в ладоши девушка и слегка поклонилась. «Кстати говоря, ты, вроде бы адекватный чел, не хочешь присоединиться к моей команде? А у тебя есть своя команда?» Шлем робота лапочками изобразил удивление. «Пока нет, но теперь будет», — улыбнулась Хирана. «Ты это каждому встречному предлагаешь?» Макс прищурился. «И в чем моя выгода?» «ТСК раскусил», — скривила губы красавица. «А выгоды в общем так. Начинать одному сложно и опасно. Некоторые новички на шестом пласте присоединяются к кому-то уже со своей машиной. У меня, как раз, есть для тебя одно теплое местечко в машине. И не только в машине очень теплое. Без обмана, точно тебе говорю. Только внешний вид бы тебе поправить, конечно. Ну, а что с тем, кто действует в одиночку?» – спросил Макс, полностью игнорируя предложение. «ТСК», – нахмурилась Хирана. «А гордые, но бедные воины могут выйти на охоту пешком, лишь вооружив своего робота обычными электромагнитными винтовками, на худой конец, ракетницами. Но если ты немного богаче, то можешь купить квадроцикл или байк. Мажоры берут сразу багги. Скажи, ты ведь не мажор? Ты же не стартуешь сразу с багги?» «Нет», — покачал головой Макс, — «я не куплю багги». «Хорошо», — кивнула девушка, положив руку себе на ключицу. От сердца отлегло. В общем, Хирана еще пару раз попыталась склонить лидера гильдии к непотребству, но тот проявил стоическую твердость. Может быть, потому что заниматься этим в теле робота было не так интересно, а может быть, потому что сейчас за ним наблюдала Зоя, которая подменит мужа, когда тот пойдет отдыхать или переключится на другого аватара. Чтобы не пропустить важную информацию, Зоя также хорошо отдохнула, и могла без энергетиков и кофе вполне продержаться пару суток. С ними, трое или четверо, ее улучшенное сывороткой тело было довольно сильным. Наблюдая за тем, как какая-то деваха кадрит ее возлюбленного, Зоя накинула длинный шелковый халат прямо поверх легкой и сильно просвечивающей ночной рубашки, под которой были только белые кружевные трусики, и в домашних тапочках выскочила из квартиры, которая находилась на том же этаже, что и кабинет Макса, просто вход был с другой стороны. Кабинет Биг Босса был относительно большим для подземной базы. У него также была отдельная ванная, спальня, комната для рекреации, игровой кабинет, и кабинет для чтения. Двери из всех этих комнат шли в центральный кабинет, где было директорское игровое кресло и большой деревянный стол. Напротив этого стола был длинный стол с офисными креслами. Он использовался для совещаний в тесном кругу. Здесь было всего 10 мест. С одной стороны кабинета шла дверь, ведущая к секретариату. Здесь была одна главная секретарша, которая сидела прямо у двери и, словно Цербер, не пускала к боссу посетителей без предварительной записи. Кроме нее здесь было еще 15 различных офисных помощников и секретарей-коммутаторов, отсекающих от лидера гильдии лишние звонкие посетителей, перенаправляя их к начальникам соответствующих отделов. А с противоположной стороны кабинета была дверь, ведущая в специальный коридор. В этом коридоре была дверь не только в личный кабинет Макса, но и в квартиры Марины, Зои и Виктории, где те проживали вместе с детьми. У большого босса своей квартиры не было. По плану здесь также есть квартира Светланы и несколько запасных квартир, но в тех на данный момент никто не жил. Светлана заняла свою квартиру только формально, но в основном вместе с сыном жила в квартире на последнем этаже ее собственного офисного здания. У всех квартир также были две входных двери, одна наружу, а другая – во внутренний коридор. Глава 412. Зоя пулей метнулась к мужу, пока тот все еще разговаривал с развратницей, приложила свой телефон к цифровому замку, и дверь открылась. Затем она взяла одно из офисных кресел и вместе с ним вошла в игровой кабинет Макса. Тот, параллельно с общением с инопланетянкой, проверял документы и общался с инженерами. Он уже давно научился многозадачной работе, поэтому основная часть его чувств находилась в земном теле, а не в аватаре. Большой босс почувствовал чье-то прибытие и мысленно вывел в углу своего поля зрения экран с изображением с внешней видеокамеры игрового шлема. Когда он понял, что пришла Зоя, то отключил экран. Девушка наблюдала за всем процессом общения и больно щипала своего мужа за талию, когда деваха задавала каверзные вопросы. Это придавало боссу еще больше стойкости в стремлении сохранить целомудрие его робота. Как и обещал Хиране, Макс не стал покупать багги. Первой его машиной стал большой кастомный трицикл, собранный из деталей, имевшихся на базе, но по оригинальному дизайну, предоставленному Биг Боссом. У него было большое, широкое и довольно толстое переднее колесо, а также два мощных задних колеса. По бокам у трицикла были две плазменные пушки, стреляющие только вперед лишь с небольшим поворотом ствола, а наверху мелкокалиберная двуствольная скорострельная электромагнитная пушка. Любую машину, в том числе и кастомной сборки, можно было получить в соседних ангарах, образующих кластер для машин разного размера и класса. Производство было, по большей части, из готовых деталей. Лишь некоторые элементы были быстро произведены на месте, сборка заняла всего полчаса. Заказ он сделал на своем терминале, поэтому инопланетянка не видела, что он купил. Поэтому увязалась за незнакомцем, чтобы посмотреть, что он взял. Хотя они и обменялись контактами через терминал, девушка не знала, когда они встретятся в следующий раз. При выезде с базы связи не было никакой. Кто знал, в какой машине он поедет? Тут была куча новичков, и большинство из них было людьми или близкими к людям по строению расами. Их роботы либо вообще ничем не отличались друг от друга, либо отличались незначительно. Даже если он выйдет на байке или багги, Хирана не поймет, что это именно ее знакомый, а любопытство съедало ее изнутри прямо сейчас. Она не была сильно удивлена, что он сходу взял себе машину, ведь судя по поведению новичка, он не был беден. Однако, когда девушка увидела, что он в действительности заказал, ее челюсть упала на пол. Что это за фигня? Она витиевато выругалась на собственном языке, и встроенный в робота переводчик не смог перевести ее ругань. Машина, спокойно посмотрел на нее Макс. Чем это еще может быть? Это не машина, возмутилась Хирана. Это гребаная мажоровоска. Почему это? Землянин смущенно почесал нос. Ты еще спрашиваешь? Возмутилась собеседница, поджав губы. Это же не массовая, а кастомная модель? Ну, да, кивнул Макс. Улучшенные силовые установки и передаточные механизмы, продолжила говорить Хирана, обходя машину по кругу. Плазменные пушки, электромагнитная турель. Если ты не гребаный мажор, то тогда кто ты? У тебя настолько большая кредитная линия, это стоило не так дорого. Покачал головой Макс. Я и четверти своей кредитной линии не потратил. Сказав это, землянин понял, что ляпнул лишнего. Глаза девушки горели пламенем ярости. Она стиснула зубы, развернулась и ушла. Большой босс с краем глаза заметил, что она вскоре присела в уголке, разговаривала сама с собой, что-то рисуя на полу. Он пожал плечами и залез внутрь машины, чтобы изучить ее перед выездом. Определенно, здесь не было никакой беспроводной связи. Общение было только через внешние динамики машины или голосовые динамики робота. На относительно небольшом расстоянии, но дальше, чем можно было общаться звуком, передача информации происходила через специальные световые сигналы, чем-то похожие на азбуку Морзе. Отличием было то, что сигналы эти включали в себя не только интенсивность и частоту светового луча, но и его цвет. Машина Макса выехала из ангара, и он решил сделать круг вокруг базы. Оказалось, что база находится в горной гряде, и объехать ее вокруг было не так-то просто. Казалось, что три огромных шара были вдавлены в землю, образуя вокруг себя высокий холм. Торчащие снаружи полусферы были соединены толстыми круглыми переходами, и вся база была помещена прямо посреди гор. Скорее всего, из соображений защиты и безопасности, а может быть, и в качестве досмотрового перевалочного пункта. Сама десантная база имела огромное количество электромагнитных и лазерных пушек разного калибра. Три из них, две рельсовых и одна лазерная, стоящие на вершине каждой полусферы, были прямо-таки гигантскими. В их стволы можно было засунуть снаряд, превышающий размером нынешнюю машину Макса. Впрочем, скорее всего, враги должны были быть уничтожены еще на подходах объединенными силами множества бойцов ЦМ, и эти пушки могли быть использованы только в крайних случаях. Под воздушными круглыми трубами переходов и над более мощными подземными переходами были установлены гигантские ворота, через которые мог проехать даже самый крупный железный город из тех, что видел Макс.